и повелел поведать о нем сыновьям нашим, дабы те непрестанно изучали его, и подобает вам, братья, воспитывать сыновей своих, ставя во главу угла Синайское откровение. Повествуйте в общине своей о его величии и великолепии, ибо Синайское откровение — это столб, на который опирается наша вера, это доказательство ее истинности. И знайте, братья, об этом завете с Богом и об этой вере, о великом деянии, ее откровение лучший из всех свидетелей, Моше Рабейну, свидетельствовал, что подобного не было прежде и не будет потом, чтобы целый народ слышал слова святого, благословен он, и видел славу его лицом к лицу. Это великое откровение было дано нам для того, чтобы вера наша была крепка, и твердо ступали ноги наши, и не споткнулась стопа наша во времена жестоких преследований и гонений. Маймонид высмеивает утверждение мусульман и христиан, будто их религии пришли на смену иудаизму. Усмешку у него вызывает и убеждение Аль-Фаюми, что астрологи могут предвещать события. Он говорит, что сама астрономическая наука опровергла это убеждение. Однако же обнаруженное тобой влечение к исчислению времени пришествия Мессии по звездам и их скоплением в прошлом и будущем — все это изгони из сердца и сознания и очисти разум свой, как отмывают от нечистот загрязненные одежды. И не придавайте значения тому, что говорят «большое скопление» или «малое скопление» светил. Егерет Тейман. Перевод Файнгольда. Здесь Маймонид вновь утверждает истинность представления о человеческой свободе выбора, которая не зависит от расположения небесных светил. Он высмеивает также тех, кто изыскивает скрытые провозвестия в тексте Писания, и без колебаний заявляет, что этот так называемый посланник Мессии, если не мошенник, то безумец, и во всяком случае должен быть разоблачен. Нужно запереть его под замок, советует Маймонид, а мусульманам рассказать о том, что он душевно больной. И этим можно спасти общину от гонений и восстановить в ней мир и спокойствие. Маймонид напоминает Аль-Фаюми, сколько гонений в прошлом навлекло на евреев появление в их среде лжемессии, ибо властители видели в этом угрозу для себя и противостояли ей с жесткостью. Маймонид высмеивает также предсказания так называемого пророка о близком и неминуемом пришествии Мессии, подчеркивая, что ни одному человеку не дано познать истинный срок конца дней во веки веков. Но, возможно, эти слова казались не совсем убедительными и самому Маймониду. Противореча на первый взгляд самому себе, он рассказывает о предании, которое передавалось из поколения в поколение в его семье. Согласно этому преданию, дар пророчества вернется к народу Израиля – 1216 году, и это будет знак, что близится пришествие Мессии. Это противоречие сложно объяснить, но, по-видимому, Маймонид относил 4976 год к далекому будущему, и его слова были призваны просто свести на нет бредни йеменского пророка. Кроме того, этими словами Маймонид хотел внушить йеменским евреям веру в то, что день избавления когда-нибудь наступит, и что это событие не за горами. Оно произойдет, если не на веку тех, кто отправил ему письмо, то, несомненно, на веку их детей. Вполне возможно, что в семье Маймонида на самом деле существовало такое предание, и что он сам верил в него. Но чем бы ни руководствовался Маймонид, написав эти слова, он понимал, что они так нужны йеменским евреям в столь трудное время. К тому же он знал, на основе собственного жизненного опыта, что отчаянное положение требует отчаянных мер –